«Когда ты в киоске наследие, — говорит Эдвин, — мы со Сьюзен иногда прогуливаемся. Ее интересует столько всего, чем ты вовсе не интересуешься. Например, английские полевые цветы». «Стерва», — говорит Анжелика, ставя точку. «Сьюзен говорит, что в твоем отношении к ней, ей кажется, есть элемент лесбийства», — говорит Эдвин. «Это ее смущает. Она думает, что ты, возможно, предпочитаешь женщин мужчинам, но боишься посмотреть правде в глаза». «А что думаешь ты?» — спросила Анжелика. «Не знаю», — сказал Эдвин. «Последнее время ты не слишком ко мне льнешь». Анжелика расхаживала по комнате и думала, думала. А Эдвин гладил собак и рошил им шерсть. Лабрадором. Один лежал поперек его колен, остальные на его ступнях — крупные, ласковые, плотные, золотистые. Эдвин снова включил телевизор, но программа о Северной Ирландии кончилась. Эдвин опять вздохнул. — Он больше тебя не любит, — сказал ей один из голосов. — Он ждет, чтоб ты исчезла. Но Анжелика отмахнулась от такого злобного запугивания. — И... «Какой совет ты дал Сьюзен?» — спросила Анжелика у Эдвина, словно ей был разрешен один единственный вопрос. Вот в какой-то детской игре, а потому ему следовало быть исчерпывающим. «Я сказал, что поскольку Натали мстительна и собственница, она незамедлительно обратится к Хамфри, а потому Сьюзен необходимо ее опередить и самой рассказать мужу, прежде чем бомба взорвется. Ну как?» «Эдвин, — сказала Анжелика, — это очень странный совет. Чего ты добиваешься? Чтобы все разлетелось вдребезги?» «Сьюзен следовало все отрицать, и конец, все, моя дорогая, — сказал Эдвин. — Она посоветовалась со мной, а не с тобой». «У Эдвина связь со Сьюзен, — сказал голос. — И он тоже только сейчас узнал, что Сьюзен трахается с Клайвом. И он действительно хочет, чтобы все разлетелось вдребезги». «Заткнись! — мысленно взвизгнула Анжелика, а голос сказал обиженно. — Ну, знаешь, потом не говори, что я тебя не предупреждала». И умолк. В дверь поскреблись. Звук был средним между царапанием и стуком, и Эдвин ее открыл, и вошла Сьюзен, рыдая, с распухшим от слез лицом, дрожащая от холода, босая. Снаружи землю покрывал снег. Пальцы у нее на ногах посинели от холода. Сьюзен села в кресло. Анжелика побежала за одеялами. А Эдвин взял ступни Сьюзен в свои руки и начал растирать их и похлопывать, чтобы восстановить кровообращение. «Хамфри выгнал меня из дома, — плакала Сьюзен, — из моего собственного дома. Я сделала все, как ты мне сказал, Эдвин. Я выждала удобный момент и призналась ему, как глупо и смешно я вела себя с Клайвом. Сказала ему, что это ничего не значит. Сказала им, что Натали реагирует неадекватно. Сказала им, что я меньше всего хотела причинить боль Натали. Разве я могла бы? Она же моя подруга. Я сказала Хамфри, что он последнее время совсем ушел в дела. Так почему его удивляет, что я обратила внимание на другого мужчину? В конце-то концов, я его много моложе. Я объяснила ему про поразительную и интеллектуальную и творческую гармонию между мной и Клайвом, и секс тут вовсе ни при чем. Просто мы иногда встречаемся, чтобы побыть вдвоем. Ну, как мы с тобой, Эдвин. Мы с Эдвином иногда ходим погулять на природе, Анжелика. Я сказала Хамфри, что он должен сделать вывод из этого случая и понять, что его брак в опасности, и он должен приложить больше усилий для его сохранения. Если он и дальше будет мной пренебрегать, это ничего не даст, а он у меня на глазах превратился в первобытного викторианца. Ё-моё! Вышвырнул меня из дома, буквально, физически, не дал даже мне времени надеть туфли, и дверь запер, так что я не смогла войти». Я зашла к соседям и позвонила Клайву. Но он просто слюнтяй. Сказал, что Натали наглотала снотворного, он ждет врача и разговаривать со мной не может. Назвал ее «моя жена», словно это такое волшебное слово. Она ему важна, а я нет. Он у нее полностью под каблуком. Такая подлая, злоехидная стерва. Сьюзен схватила Анжелику за руку. «Для меня это все так жутко. Ты ведь меня не оттолкнешь, Анжелика». «Нет, конечно», — сказала Анжелика. «Ты же моя подруга. Ты современная женщина и понимаешь все это. Ты же очень близка с Ламбертом, верно? А Эдвин не поднимает дурацкого шума, не говоря уж о том, чтобы выбрасывать тебя из дома на снег». Анжелика прислушалась, не скажут ли чего-нибудь голоса. Но они безмолвствовали. Ее предоставили самой себе. Она высвободила руку от Сьюзен. Эдвин пошел принести для ног Сьюзен сухое полотенце. Анжелика не могла решить, уловил ли он суть того, что Сьюзен сказала про Ламберта. Может быть, он пропускал мимо ушей эти нелепые утверждения. Некоторые мужчины вообще никогда не слушают разговоров женщин между собой. А если уж разговор этот приобретает эмоциональность, мужчины способны тут же полностью оглохнуть. «Сьюзен», — тем не менее сказала Анжелика, — «от того, что ты вступаешь в связь с мужьями своих лучших подруг направо и налево, еще не следует, что так поступают все, по крайней мере, не я. Что ты подразумевала про меня и Ламберта?» Сьюзен жестко засмеялась и сказала, что от англичан она ни разу ничего не слышала, кроме ханжеских клише, и не находила у них понимания любви, ее требований, всю тонкость ее отношений с Клайвом, всю страсть, биение душ Анжелика свела к избитейшему штампу вступать в связь. На что Анжелика ответила: «Держу пари, про все эти биения душ ты, Хамфри, не говорила. Конечно, если только не хотела от него избавиться, что я вполне могу понять». «Это еще почему?» — осведомилась Сьюзен, внезапно проявляя вульгарнейшее ехидство. «Потому что ты сама думаешь наложить на него свои липкие лапки». Анжелика не снизошла, чтобы отвечать на подобное. Эдвин вернулся. Холодная ступня Сьюзен теперь прижалась к его щеке, пока он растирал щиколотку полотенцем. «Мне так нужно, чтобы кто-то обо мне заботился», — сказала Сьюзен, — «особенно сейчас». «Бедный Сьюзен», — сказал Эдвин. «Ну, конечно, мы о тебе позаботимся, правда, Анжелика?» «Но почему именно сейчас?» — спросила Анжелика. «Сьюзен беременна», — сказал Эдвин. «Три месяца, Анжелика», — сказала Сьюзен. В голове у Анжелики затараторили голоса. Она попыталась разобрать, что именно. Они выкрикивали предостережение. Вы хихикивали: «Я же тебе говорила!» Другие ругались самыми последними словами. И вдруг из какофонии возникла тишина, а за ней единодушная: «Анжелике не справится. Она нам ни к чему. Уберем ее». «Анжелика, ты меня слушаешь?» — спросил Эдвин. На что Анжелика ответила совсем не впопад: «Больше не называйте меня Анжеликой. Называйте меня леди Райс». И сказав так, Анжелика, эта смятенная молодая женщина из многих частей и с интересным прошлым, без предупреждения убежала в крепость себя самой. Так внезапно и очертя голову, как люди бросаются бежать от ракетного удара, землетрясения, лесного пожара, во имя выживания как такового, оставив вместо себя всего лишь леди Райс, пусть справляется, как знает. «Извините», — сказала леди Райс, внезапная переброска сбила с толку ее, — «я не очень хорошо себя чувствую». Леди Райс все время приносила извинения и редко чувствовала себя хорошо. Она была любящим, никнущим, дружелюбным существом, но теперь осталась совсем одна, подобно тем маскам, которые носили на балах в XVIII веке. За верхней прятались другие. Блондинки и брюнетки, молоденькие и старые. И все в этом моменте намертво неподвижные, все скованные ужасом. Только Джелли, пожалуй, чуть-чуть вытягивала шею, поглядывая туда-сюда, почти невидимка, легкий проблеск жизни, воли. Из остальных душ ни одна пока еще, разумеется, не представилась леди Райс. Она же не замечала в себе никаких отличий, и как Анжелику ее мучили голоса в голове. Леди Райс упала в обморок. Погружаясь в черный тошнотворный водоворот сознания, внезапно лишившегося кислорода, на миг она перестала дышать. И привычной личности она услышала, как Эдвин сказал: «Бедняжка Сьюзен, но ты поступила правильно. Мы все должны стараться поступать правильно». Леди Райс пришлось сесть, приткнувшись к краю дивана. Пришлось кое-как встать на ноги без посторонней помощи. Эдвин помогал расстроенной бедняжке и Сьюзен добраться до единственной свободной спальни на верхнем этаже. В то время специалисты по интерьерам оккупировали все, кроме этой. Вот так личность Анжелики перфорировалась, позволив ей хотя бы временно удалиться из жизни на покой. Она могла считать себя удачницей. Кто-то прохаживался за кулисами ее души, ожидая своего выхода, чтобы сменить ее. Анжелика могла и просто, и внезапно уйти, не выдержав стольких ударов. Чья угодно голова не выдержала бы. Травма, шок, обморок, ранящее слово, доказательство измены, удар по затылку, любое посягательство на личность. И кто способен предсказать, кем вы будете, когда придете в себя? А если для начала у вас избыток имен, да еще титул, искажающий взгляд на вас других людей, откуда вам знать, кем вы были вначале? Избыток внутренних персонажей в поисках склеивающей личности и слишком мало тела на всех. Леди Райс легла в постель, куда вскоре за ней последовал Эдвин. Он выразил надежду, что ей стало лучше, но ей следует стараться переключить внимание со Сьюзен на себя. Такая нелепость изображать обморок. Ведь все же знают, что она сильна, как лошадь. Запинаясь, леди Райс извинилась и попробовала убедить мужа, что это неправда про нее и Хамфри, и про нее и Ламберта тоже. Но Эдвин только попросил ее помолчать. Какое это имеет значение? Да и в любом случае, женщины всегда все отрицают. Ты ведь сама мне это сказала, не далее, как сегодня вечером. Леди Райс подумала, что ей лучше помолчать. «Бедная я, бедная, бедная я!» — вздыхала Сьюзен, теперь долговременная гостья по всему Райс-корту. «Бедная Сьюзен!» — повторяли все. «Выброшенная из своего дома, разлученная с своим ребенком». Немногие сторонники Хамфри, его родители, Розамунда, горстка шапочных знакомых, вроде человека на почте, который ненавидел всех женщин, или блюститель живых изгородей и канав, который верил в НЛО, уговаривали Хамфри пойти в дом своего соперника и избить Клайва. Однако Хамфри, хотя и злобствовал на женщин, на Сьюзен, Натали, Розамунду и леди Райс, поскольку каждая так или иначе была причастна к легитимизации распутства его жены, они поощряли это распутство, санкционировали его, так и не встретил с своим рогоснабженцем лицом к лицу. Даже в подобных обстоятельствах, жаловалась Розамунда, мужчины стоят друг друга, неверную жену убивают, ее любовника пальцем не трогают, и чаще всего он остается вообще безнаказанным. «Выгоните эту женщину!» — умоляла миссис МакАртур. «От нее одни неприятности». Но леди Райс настолько утратила ясность в своих отношениях с внешним миром, стала такой забывчивой, уж не ушибла ли она голову, когда упала, что была способна предвидеть лишь ужасы, которые воспоследуют за ложным обвинением, и с этих пор поглядывала на миссис МакАртур с опаской, а не с доверием. Если леди Райс и Эдвин могут как-то помочь Сьюзен, они ей помогут. Сьюзен крайне мила, слезоточива и все время чем-то доверительно делится. Леди Райс свозил ее к адвокатам Райсов, ведь 4 недели спустя Сьюзен все еще была выброшена из своего дома, все еще разлучена с своим маленьким Роландом. Хамфри все еще отсиживается в железнодорожном коттедже. А если ему пытаются звонить, то жуткий, свирепый голос кричит тебе в ухо: «Стерва! Дырка!» Снова и снова и снова. Он свихнулся. В этом согласны все. Что-то вроде фуги. Полагали, что он все-таки придет в себя. Розамунда сказала, что это вполне возможно, если ей удастся отгонять от него психиатров. Она считала, что маленькому Роланду ничто не угрожает. Его бабушка с дедушкой, Молли и Джек, переехали к Хамфри и иногда мягко отбирают у него трубку и кладут на рычаг: «Спростите, звонящий». Но адвокаты Райсов, призванные Эдвином, сумели все устроить. Предъявлены судебные постановления. Хамфри не дали прийти в себя. Его выселили из дома. Сьюзен водворили туда, маленький Роланд снова с ней. Еще и 6 недель не прошло. Клайв и Натали попытались помириться, остались под одним кровом. Но Натали плакала, не переставая. Даже антидепрессант Розамунда не помогал. От всех этих тревог Сьюзен потеряла ребенка, хотя миссис МакАртур утверждала, что причиной были злоупотребления джином и ванны нарочно с очень горячей водой. Все винили Хамфри за его патологическую ревность, за убийство нерожденного ребенка, ведь он же причинил столько мучений его матери. Сьюзен никто ни в чем не винил. Всем было ясно, что Хамфри принудил Сьюзен к неверности, он же был явно неуравновешенным. А Сьюзен такая искренняя, такая наивная, такая обворожительная, такая порывистая, ну никак не могла таить инстинкты бракоразрушительницы, что бы там ни утверждали Натали, Розамунда и Хамфри. Эта троица уже видела в Сьюзен не столько охотницу до мужчин, сколько маниакальную ненавистницу жен. А за Натали, по словам всех, кроме Розамунды, у которой был доступ к ее медицинской карте, но не право говорить о своей пациентке, тянулся длинный хвост супружеских измен, увенчавшийся ее нынешней связью с коллегой по работе. Клайва тоже следовало пожалеть, а не винить. Если б только Клайв и Сьюзен могли соединиться. Сумасшедший Хамфри, собственница Натали, утверждалось дальше, стоят на пути истинной любви. Перед тем, как покинуть кров Райс-Корта, Сьюзен сказала леди Райс с подкупающей искренностью: «Даже не думай, что у Эдвина могло быть что-то со мной. В конце концов, ты моя подруга». Однако за взглядом прятался взгляд, за улыбкой улыбка. И попозже они толкнули леди Райс сказать Эдвину постели, когда напротив обыкновения не отвернулась от него, а повернулась к нему. Леди Райс была покладистей Анжелики и с чужими чувствами считалась больше, чем с собственными. «Вы со Сьюзен когда-нибудь...» А Эдвин очень удивился и сказал: «Бога ради, Сьюзен для меня как сестра. Я очень к ней привязан, Анжелика. Такое длинное имя, Анжелика. Не сократите ли нам его, например, в Англу?» И он от всей души засмеялся. Но леди Рай стала не по себе. Такое имя выбирают для кого-то в отдалении. Как-то с большим отвращением Эдвин рассказал дома, что встретил на улице Хамфри, и Хамфри в него плюнул. Плюнул! В кругах взрастивших Эдвина супружеская неверность имела широкое распространение. Но никто ей никакого значения не придавал, никто не расхаживал с вытянутой физиономией, все держали себя в руках, и никто не плевался. Леди Райс почувствовала, что она к этим кругам не причисляется и вообще ответственна за скверное поведение Хамфри. Друзья, которых она подыскала мужу, не были, как выяснилось, достойны чести знакомства с ним. Раза два к ним заглядывала Боффи Ди. Антея решила, что собаки разжирели, и уговорила Эдвина совершать с ними долгие полезные прогулки. Эдвин соглашался с такой неохотой, что леди Райс ни секунды не подозревала за этим ничего, кроме пристрастия Антеи к здоровым животным. Не к счастливым! Антея говорила с собаками резко, и они старались не приближаться к ее сапогам для верховой езды на расстоянии пинка, но к собакам с литыми мышцами, глянцевой шерстью и приятным дыханием. Эдвину прогулки эти бесспорно шли на пользу. Он возвращался домой раскрасневшимся, полным энергии. Пребывание Сьюзен в их доме делало его медлительным и мрачным, но теперь все окей, думала леди Райс, все уладилось. Как бы не так. Стоит сексуальным предательством расщепить компанию вот родственных душ. И воцаряется зло, семьи рушатся, судебные постановления множатся, дети и взрослые плачут совсем одинаково. Порой даже возникает впечатление, что стоит землетрясению, войне или голоду сдержаться, не разразиться к сроку, как люди сами принимаются разрушать свои очаги, свои семьи, свои дружные компании, будто строим мы лишь ради того, чтобы разрушать. Будто человечество находит счастье нудным, словно в людей и вправду вселяется дьявол. Праздничные фейерверки — это огненные жертвоприношения богам войны, чтобы умиротворить их. Да только никто не хочет, чтобы эти боги умиротворялись надолго. Мир зануден. Война — отличная забава. Тихая упорядоченность — вот что страшнее всего для людей определенного склада. Глава 11. Еще. Однако Сьюзен добродетельно проживала в железнодорожном коттедже, а зимний снег растаял, летние цветы разворачивали голубые, лиловые и розовые лепестки, и Сьюзен вновь обрела розовый и здоровый вид. От выкидыша она оправилась, хотя и нет того, что все вокруг, ну, почти все считали бессердечной жестокостью Хамфри. Сама Сьюзен событий прошлых месяцев практически не упоминала, словно если их игнорировать, то они как бы и не произошли. Она вела затворническую жизнь, но, тем не менее, было известно, что она сменила адвоката и врача. Она разводилась с Хамфри, назвав причиной неадекватное поведение, и Хамфри не стал ничего оспаривать ради Роланда. Она получила железнодорожный коттедж, чтобы жить там с Роландом, ну, а он как-нибудь продержится. Пусть его практика и приходила стремительно в упадок, он, казалось, утратил способность сосредоточиваться и настаивать на чем-либо. Роланда он будет навещать как можно чаще. «Наверное, мне следует быть благодарной». Вот все, что сказала Сьюзен. «Но как типично для бедного Хамфри. Сегодня он бесится и буйствует, а завтра тих и пассивен. Ему присущи такие бурные вспышки, но они тут же гаснут. Разумеется, Хамфри — близнец, так что никогда не знаешь, которого из двоих целуешь. Надеюсь, он не станет посещать Роланда так уж часто. Ребенку вредны свидания с неуравновешенным отцом». Было понятно само собой, что Клайв, столь сильный и столь публично влюбленный в Сьюзен, не может вести дело о ее разводе. И все понимали, что доктор Розамунда Плейди больше ей в качестве врача не подходит. Сьюзен шепнула одной-двум приятельницам, что Розамунда склонна сплетничать о своих пациентах. Да и какой она врач? Разве не она лечила собственного мужа от тоски таблетками и довела его до настоящей депрессии? И более того, разве она не оградила Хамфри, будущего бывшего мужа Сьюзен, от психиатров, когда у него был явный приступ буйного помешательства? Этично ли подобное поведение, не говоря уж о его разумности. Нет, нет, доктор Розамунду Плейди не самый лучший доктор в Барли. Вера в Розамунду быстро пошла на убыль, а врач, которому не доверяют, редко кого-нибудь вылечивает. Как-то Натали наткнулась на Клайва, который плакал среди своих розовых кустов, когда ему следовало быть у себя в приемной. «Ты, наверное, плачешь из-за любви к Сьюзан?» — беспомощно сказала Натали. «Да», — сказал Клайв, — «также беспомощно. И из-за горя и боли, которые причинил мне и детям, а из-за себя, потому что хотел бы быть с ней, а не со мной». «Да», — сказал Клайв, — «я хотел бы, чтобы это было так, но это не так». «В таком случае», — сказала Натали, — «это конец. Я не буду больше стараться». И Натали поднялась наверх и выбросила из окон всю одежду и все бумаги Клайва. Выбросила из дома часть в сад, часть на дорогу. Наружу летели его школьные фотографии, его первые письма к Натали, его порно-видеофильмы, извлеченные из тайничка, его зажигалки, его компакт-диски, его носки, его рубашки, охапки одежды из гардеробов, его изношенные ботинки, которые он никогда не выбрасывал. На это ей потребовался час. Клайв подождал, пока она не закончила, а тогда упаковал то, что она забыла, в картонки, а картонки аккуратно уложил на сиденье своей машины. Порылся среди того, что она выбросила, подбирая нужные ему вещи. Как выяснилось, таких казалось крайне мало. Изношенные ботинки, записная книжка с адресами, и унес их в машину. Дети наблюдали за происходящим. Папочка покидал дом. Они были так ошеломлены, что не плакали, а, может быть, так захвачены этим зрелищем. Тогда Натали открыла капот машины, вывинтила свечи и швырнула их в ручей, который столь живописно струился по английскому саду. «Машина нужна мне», — сказала Натали. «Она моя по праву. Она мне нужна, чтоб возить детей в школу». Клайв вызвал такси и в нем покинул дом, взяв еще только бумажник и чистую рубашку. Уже накрапывал дождь, и колеса такси еще глубже вдавили в грязь напоминания о более счастливом прошлом. Позже Натали вышла из дома и подобрала запонки. Они были золотые, подарок Клайву от матери. Потом насела в машину и загнала ее в ручей, чтобы вода, журча, струилась через то, что могло напомнить ей мужа, и уничтожила бы все, смыла без следа. Позднее она заявила в страховую компанию, что ее укусила оса и потребовала выплаты страховки за машину. Клайв отправился к Сьюзен и сказал: «Я знаю, ты меня не любишь, но ведь тебе, конечно, одиноко в железнодорожном коттедже. Кому-то необходимо заботиться о тебе и маленьком Роланде. Позволь мне переехать к тебе, пожалуйста». «Нет», — сказала Сьюзен. «Но я люблю тебя», — сказал Клайв. «Ради тебя я принес в жертву все — дом, жену, семью, все ради тебя. Я теряю клиентов. Моя практика приходит в упадок. Когда ты оставила меня, другие сделали то же. Ты все, что у меня есть». Клайв действительно утрачивал тот уверенный, сытый вид, необходимый преуспевающим юристу. Его усики посидели. Один архитектор, один юрист, один врач. Кто следующий? Клайв. С упреком сказала Сьюзен: «Не говори глупостей. Правда, одно время между нами существовала определенная душевная близость. Мы так хорошо разговаривали. Это было чудесно. Я ничуть не сожалею. Но это не основа для общего будущего. Неужели ты не можешь помириться с Натали? Я убеждена, она тебя любит. Столько шума из ничего, и ты просто обязан подумать о своих детях». А когда Клайв отказался уйти, утверждая, что идти ему некуда, она изложила свою позицию с большей ясностью. «Пожалуйста, Клайв, не будь назойливым. Из-за тебя, из-за твоей неосмотрительности я потеряла мужа и Роланд вынужден обходиться без отца. Со мной поступили так жестоко. Пожалуйста, не делай мое положение еще хуже. Вы, мужчины, прям-таки невероятны. Клайв снял комнату в городке и бродил по супермаркету в надежде увидеть Сьюзен. Но Сьюзен теперь делала покупки в другом месте и винила Клайва за то, что там они обходились ей дороже. К мужчинам с усиками невозможно относиться как-нибудь серьезно, — сказала Сьюзен леди Райс, столкнувшись с ней в зеленой лавке. Но Клайв словно бы твердо решил губить себя. А Натали держится со мной просто возмутительно, поворачивается ко мне спиной на улице, хотя, казалось бы, должна постараться избегать меня и ездить за покупками днем, а не с утра. Не моя вина, что ее муж влюблен в меня. Ей следовало бы лучше о нем заботиться, ведь сексуально она полностью фригидна. Розамунда Плейди лечила от этого. Я думал, она на моей стороне. Но она холоднее даже тебя, Анжелика. Вам всем свои обиды дороже подруги. Почему Натали просто не попросит Клайва вернуться, не обойдется с ним ласково? Он бы очень скоро обо всем позабыл. Женщины поднимают такой шум по подобным поводам и как-то близоруко с ее стороны. Если мы оказываемся с Натали на одной вечеринке, она уходит, чуть меня увидит. Так глупо. Если она будет устраивать такие сцены, ее просто перестанут приглашать. Естественно, Сьюзен была права. Сьюзен приглашали все время, а Натали нет. Те, с кем обошлись несправедливо. Такое гнетущее общество. Розамунда тоже хороша. — сказала Сьюзен. — Ведет себя со мной так странно, абсолютно непрофессионально с ее стороны. — Но ведь ты уже не ее пациентка, Сьюзен, — сказала леди Райс. Сьюзен рассыпалась в восторженных похвалах качеству и цвету местных яблок, и жена зеленщика, глядя на нее с обожанием, предложила ей пакет бесплатно. Сьюзен взяла. — Ну, Розамунда такая сплетница, — сказала Сьюзен. Все эти глупости о том, что ты потребовала эстрогенный имплантант, когда мы все знаем, как сильно Эдвин хочет ребенка. Помнишь, как он плакал, когда я потеряла моего? Вы с Эдвином были так добры ко мне, этого никогда не забуду. Вы мне точно брат и сестра. Но Розамунда, почему она так ко мне относится? По-моему, она думает, что Роланд на самом деле сын Ламберта, сказала леди Райс, а вовсе не Хамфри. Сьюзен побледнела. Краски сбежали с ее лица. Она обострилась, и выглядела она лет на 40, а не на 30 с небольшим. Она вышла из лавки. Леди Райс последовала за ней. — Анжелика, ты должна всем объяснить, что это нелепо, — сказала Сьюзен. — Достаточно взглянуть на Роланда, чтобы убедиться, что он сын Хамфри. Роланд унаследовал все таланты Хамфри и лучшие его качества, благодарение Богу. Бедный Хамфри эмоционально ущербен, как многие англичане его поколения. Но ведь на гены это не действует, верно? У меня никогда ничего с Ламбертом не было. Хотя он всегда был чуточку влюблен в меня, так что уговоров хватало. Мужчины и так маниакальны, верно, и так фантазируют. Они вечно утверждают, вот ты с ними спала, хотя твой близко не было. Просто они пытались, а ты ответила нет. Неудивительно, что Розамунда утрачивает свою хватку. Разумеется, Ламберт говорит то же самое про тебя, Анжелик. Ты это знаешь? Деревенская жизнь — это сплошные проблемы. И, видимо, совсем оправившись, Сьюзен пошла по деревенской улице. Корзина на локте, твердый шаг, светлые волосы золотятся, такая экзотичная и в то же время такая домашняя, исполненная неколебимой уверенности в своей прекрасной натуре и обаятельности. Если в голове леди Рая загалдели возбужденные голоса, она их не услышала, она превратила свою глухоту в свою силу. Глава 12. Ущерб. Леди Райс навестила Розамунду. Это казалось разумным. Ты и Ламберт, я никогда ничего подобного не говорила, сказал Розамунда леди Райс. Сьюзан или великая прелюбодейка из Барли, как ее называют некоторые, просто обожает строить пакости. Роланд, бесспорно, по всей вероятности, сын Ламберта, но, к счастью, Ламберт покончил со Сьюзан после ее момента в страсти с Эдвином. Не пугайся так, я вовсе не хочу сказать, что у Эдвина была связь со Сьюзан, а всего лишь, что Ламберт с его паранойей верит в это. Так в чем разница? Меня устраивает такая его уверенность. Ламберт вернулся домой к Розамунде. Нанесенный Сьюзан ущерб, как заметила Розамунда, пока ограничился 3 семьями, 4 детьми. Двое ее, двое Натали, еще младенцем, который так и не родился. Деревня успокоилась, сплетни стихли. Розамунда начала восстанавливать свою практику, главным образом среди сирых. У нее появилось больше пациентов с варикозными венами и меньше с эмоциональными проблемами. «Кстати, Анжелика, — сказала Розамунда, — я опять беременна. Не думаешь ли ты, что вам с Эдвином пора подумать о детях?» Голос металлически прозвенел у Анжелики в голове. «Да-да-да-да-да!» Но она его проигнорировала. «Нет, не думаю, — поспешно сказала леди Райс. Леди Райс обнаружила, что боится перемены, боли, растущего живота, дележа своего тела с кем-то другим. Растить младенца, растить чудовище, где разница? Леди Райс была такая маленькая, с узкими бедрами, а Эдвин был большим. Если ребенок унаследует телосложение Эдвина, как он выберется наружу? Прежде она об этом не задумывалась. Материнство представлялось леди Райс в ее обескураженном состоянии крайне плохой идеей. Как быстро пролетало время! Лава дымила и шипела в кратере вулкана, но не извергалась. Райс Корт фигурировал в брошюре «Наследие» как трехзвездная семейная экскурсия. По субботам и воскресеньям посетители насчитывались тысячами. Леди Райс была очень занята, а английское «Наследие» взяло на себя управление, но Эдвин хотел, чтобы леди Райс не выпускала вожжи из рук, и потому она их не выпускала. Был устроен маленький зоопарк. Особой приманкой стал питон, которого дети могли подержать, и еще обезьянник, где, если на вас была обувь со шнурками, вам рекомендовали их снять и надеть бесплатные холщовые чулки с гербом Кортов, а потом вы могли забрать их домой. Идея, леди Райс, очень удачная. «Ну, пожалуйста, придите на день рождения Роланда, — сказала Сьюзан сэру Эдвину и леди Райс. В субботу ему исполняется 4 года. Я пригласила Розамунду и Ламберта. Им пора забыть про эту глупую ссору со мной. Я пригласила Хамфри, но он говорит, нет и нет, так не цивилизованно. Если он не хочет сделать усилия над собой ради меня, то, казалось бы, должен сделать его ради родного сына и даже кое-что починить в доме. Котел снова протекает, но нет. Люди тут такие злопамятные!» Глава 13. Праздник в саду. Сьюзан очень мило украсила сад для празднования. У нее был особый дар устраивать все очень мило. По бордюрам велись гирлянды разноцветных лампочек. Миниатюрные глазированные пирожные были уложены очаровательно. Имело шампанское. Сьюзен забыла про соки для детей, но они отлично обходились кипяченой водой. Леди Рай сказала мужу, что это словно бы не столько детский праздник, сколько празднование детства самой Сьюзен. «Вы, женщины, всегда готовы уколоть бедняжку Сьюзен», — сказал Эдвин. «Полагаю, вам нужен ваш козел отпущения». Розамунда также отклонила приглашение, хотя все сколько-нибудь заметные и влиятельные люди в округе его приняли. Так мелочно с ее стороны. Не прийти же себе на зло, как указала Сьюзан. Уж кому-кому, а Розамунде нужно заводить друзей и влиять на людей ради своей практики. Однако Ламберт пришел. На Ламберт была рубашка, расстегнутая до пупа. Брюки у него держались на веревочке. Шнурки на ботинках не были завязаны, Но такая расхристанность, — сказала с выражением торжества, а не трагедии. Глаза у него искрились. Он словно достиг маниакальной стадии, в сад влетел, вопя, распевая и колотя кулаками по волосатой груди. «С тобой все хорошо, Ламберт?» — спросила леди Райс в растерянности. «Не просто хорошо, — ответил Ламберт. — Сегодня я ушел из дома, ушел от Розамунды. Попробуй-ка поживи с врачом!» И он ухватил леди Райс за оба плеча и умоляюще уставился ей в глаза. «Каждый человек заслуживает счастья, верно? Я творческая натура, меня нельзя засовывать в форму, я не могу жить так!» «Ну, все правда говорили, что Розамунда пытается принудить Ламберта к респектабельности, чтобы он вел себя как муж и отец, хотя на самом-то деле он был писателем и гением». «Розамунда меня уничтожает, — сказал Ламберт. — Сьюзен не справляется тут одна. Она чувствует себя одинокой, испуганной. Она попросила меня переехать к ней, а Национальный театр ставит мою пьесу». «Я так рада за тебя, — проговорила леди Рай, стараясь сориентироваться в таком количестве нежданной новой информации. — Слава и богатство уже на подходе». «Они мне не нужны, — сказал Ламберт. — Мне нужна только Сьюзен». Сьюзен смеялась и болтала с гостями. Она держала Роланда за руку. Мальчика она одела в праздничный костюмчик по моде столетней давности. Белые оборочки, английские кружева, гетры, черные лакированные туфельки. Он был тихим, апатичным ребенком, что и к лучшему. «Что говорит Розамунда? — спросила Анжелика. — Она против?» «Розамунда еще не знает, — сказал Ламберт. — Я хочу, чтоб ты ей сообщила про это, Анжелика. Ты же ее подруга. Розамунда так быстро смирится с моим уходом, что ты поразишься. Я ведь, знаешь, просто удобное подручное средство. Я Розамунде даже не нравлюсь. Просто она хочет завладеть мной и мучить меня, потому что я художник. Тому, что между нами, возможно, и было, теперь конец. Вот Сьюзен. Сьюзен знает, что такое любовь». Сьюзен увидала Ламберта, взволнованно помахала ему рукой и побежала навстречу. Из-под ее воздушного белого платья выглядывали большие несуразные тапочки. Розамунда как-то сказала Анжелике, что Сьюзен страдает мозолями. «Дикарь! — сказала Сьюзен Ламберту, проводя пальцем по его щетинистому подбородку. — Дикарь! Дикий зверь! Вижу, что мне придется укротить тебя, немножко привести в порядок. Где твои вещи? Не говори, что пришел без всего». Ламберт взревел по-львиному. Люди оборачивались и уставлялись на него. Бесспорно, в обществе Сьюзен Ламберт был куда раскованнее, чем в обществе Розамунды. А может быть, нежданный успех ударил ему в голову. Маленький Роланд испугался и заплакал. Сьюзен сжала ручку у малыша, чтобы его успокоить. Не исключено, что она сжала слишком сильно. Роланд сквозь рыдание испустил пронзительный вопль. Ламберт подхватил его на руки, подбросил и поймал. «Не плачь! — сказал он. — Не плачь! Папочка с тобой!» Однако ребенок только завопил еще громче. «Не говори так! — прошипела Сьюзен. — Ты не его отец!» И категоричность ее протеста была такова, что дикая буйность Ламберта сошла на нет. «Прошу прощения, — сказал он вполне кротко». Когда леди Райс немножко пришла в себя, она увлекла Ламберта в лесочек, где прежде был железнодорожный путь. Сьюзен занималась гостями. «Ламберт, — сказала леди Райс, — но как же твои дети? Ты о них подумал? Ведь Розамунда беременна». «Когда будешь говорить с моей женой, — сказал Ламберт, — передай ей, что я рекомендую, чтобы она сделала аборт. То есть, если она думает, что не справится, решать ей. Но ведь Розамунда справится со всем, что подкинет ей жизнь. А я из тех ребят, кому нужна настоящая женщина, чтобы заботиться о ней». «Как Сьюзен?» «Как Сьюзен! Анжелика, я намерен возместить ей все прошлые несчастья. Хамфри, Клайв, Эдвин, все они вели себя с ней гнусно, сохрани это в секрете, Анжелика, но Сьюзан беременна. — Ну, — сказала леди Райс, — я ничего Розамунде говорить не собираюсь, вот так. Сам ей скажи. Ламберт сердито удалился. Леди Райс села на ствол упавшего дерева, которое Сьюзан не убрала, потому что он выглядел так романтично. Рухнуло дерево полгода назад, во время бури. На следующее утро Эдвин пошел взглянуть на него, потом позвонил Сьюзан и предложил прислать парочку рабочих, чтобы они убрали ствол, но Сьюзан не захотела. Леди Райс не могла понять, что такого романтического Сьюзан нашла в поваленном дереве. Затем она обнаружила то, что всякий другой заметил бы сразу. По ту сторону ствола зеленела лужайка, ровная, мягонькая, пушистая. Рядом журчал ручей. Так уютно, так укромно. Да, удивительно романтичное местечко. В самый раз для тайного свидания. Или двух, или трех, или сотни. Вечно меняющийся задник сочной зелени, папоротники, листва и сначала цветки черники, затем ягоды. Как приятно, один летний месяц переходит в другой. «Привет, леди Райс», — сказала Джелли. «Разрешите представиться. Меня зовут Джелли Уайт. То, что вы сейчас сказали Ламберту, могло прозвучать грубо, но я вас целиком поддерживаю. Собственно, можете считать меня ответственной за сказанное». Ламберт подошел к леди Райс и помог ей встать. «Я понимаю твою точку зрения», — сказал Ламберт. «Я должен сообщить жене сам». Они вместе вернулись в сад. Ламберт поддерживал леди Райс под локоть, не давая ей споткнуться. «Тебе нехорошо?» — спросил Ламберт. «Мне показалось, я слышала голоса у себя в голове», — сказала леди Райс, — «наверное, из-за жары». Он остановился. Она остановилась. Леди Райс спрятала лицо в волосатом просвете между пуговицами рубашки и петлями. От груди приятно пахло мужской надушенностью. Пусть он был расхристан и вне себя, но душу он принял. Наверное, настояла Сьюзан. Любому ее гению. Ностальгическая тяга к грязи строго возбранялась. Розамунда могла поощрять такое, но не она. Нет, не она. Эдвин взялся неизвестно откуда и сказал: «Вы двое словно поглощены разговором». Тут леди Райс оторвалась от груди Ламберта и сказала смело и сердито: «Не смей тыкать мне, вы двое, Эдвин». Эдвин как будто растерялся. «Правильно», — сказала Джелли Уайт. «Так его, леди Райс». «Когда ты забываешься и говоришь естественно, Анжелика, у тебя появляются уличные интонации», — сказал Эдвин, — «то есть вульгарные», — Ламберт сказал. «Для якобы джентльмена, Эдвин, ты ведешь себя очень не по-джентльменски», — Эдвин сказал. «Ты мог бы и мою жену наградить ребенком, леди, но только, к счастью, твоя жена сделала ее бесплодной», — Ламберт сказал. «Я никогда не представлял тебя отцом, Эдвин. Слишком много наркотиков, но я понимаю твою проблему. Тебе действительно нужен наследник фамильного состояния», — Эдвин сказал. «Во всяком случае, у меня есть что-то, что можем наследовать». Остроумие и изящие ответы никогда не были его сильной стороной. Но к этому моменту леди Райс, бедняжка, не привыкшая к такой неприкрытой враждебности в светской обстановке, снова упала в обморок. Цветы в английских деревенских садах все больше высокие. Дельфиниумы, алтей, лилии. Леди Райс просто рухнула среди них, сбивая цветки, ломая стебли. Цветы пониже, вероятно, пострадали бы меньше. «Боже великий!» — сказал Эдвин. «Сверх того, тебе еще понадобилось переломать все цветы, Сьюзан». «Сверх чего?» — спросила леди Райс, приходя в себя, но он не ответил. И действительно, Сьюзан пришлось сверх того упрекнуть леди Райс еще и в этом. Погубить ее клумбы. Леди Райс чувствовала себя так неловко из-за причиненного ущерба, что она согласилась сообщить Розамунде, что Ламберт ушел из дома, так как сделал Сьюзан ребенка. Удар о землю среди цветов, казалось, убрал Джелли Уайт в небытие. Она не пришла на помощь. «Джелли?» — спросила леди Райс, признавая существование своего альтер-эго. «Ты тут?» «Кто-то?» «Нет, Джелли», — сказал. «Ты такая тряпка, леди Райс. Неудивительно, что он сыт тобой по горло». Затем наступила радиотишина. Глава 14. Отрицательные результаты. Четыре семьи и шестеро детей уничтожены. Вот что сказала Розамунда. Сьюзан отличается. Натали ее двое. Добавь Хамфри и его одного, как он считает. Меня и моих двоих, и еще одного в перспективе. Эту беременность я прерву. Хотя, думаю, Ламберт захочет вернуться ко мне, когда поймет, что она ждет, чтобы он менял пеленки или должен будет выдержать истерику. Сьюзан очень плоха с маленькими детьми. Она их шлепает, когда никто не смотрит. Раза два ее обличали, но общий приговор все тот же. Ложные обвинения, злопыхательство, забудьте. Ну, а пока, Анжелика, мне надо заняться пациентами. Я не могу тратить на это еще время. Чем больше несчастья, тем энергичнее она становилась. Правда, что пьесу Ламберта взял национальный? Спросила Анжелика, когда дверь приемной начала захлопываться перед ней. Оттого он и в фаворе? Еще не точно, но похоже. — сказал Розамунда. — Теперь, когда он пробился, конечно, он меня бросит. Я из тех, кто помогает мужчинам в годы борьбы, а затем отшвыривается. А Сьюзен из тех, кто загробастывает их, когда их способность зарабатывать достигает максимума, а когда деньги начинают скудеть, уничтожает их. Она говорила без горечи. Врачи более склонны к меланхолии, чем к горечи. Новость распространилась. Раздались протестующие голоса. Человек на почте отказался продать Сьюзан Марку и сказал ей, что она разрушительница браков и шлюха. Но Эдвин поговорил с Робертом Джелико, и человек на почте, чье имя и фамилию никто так и не запомнил, лишился места. Но в любом случае он не был достаточно вежлив с клиентами, чтобы хорошо справляться со своими обязанностями. Теперь, когда Барли посещала столько туристов, полюбоваться церковью, старинным деревенским колодцем с насосом и живописными деревенскими коттеджами, всем пришлось научиться приветливо улыбаться и говорить «желаем хорошо отдохнуть». Фамильное поместье Райсов процветало. Наследие Райс-Корта с ограниченной ответственностью приносило прибыль. «Грибы» — акционерное общество вновь возродилось. 800 тысяч фунтов наличными поддержали фамильное состояние в поистине критический момент. Сьюзан пришла в Райс-Корт навестить леди Райс, как часто делала в былые счастливые дни. «Слава богу, человека на почте больше нет», — сказала она. «Не терплю, когда люди со мною грубы. Так несправедливо». Самое плохое, в чем меня можно упрекнуть, так только в том, что я любила не слишком благоразумно, но слишком горячо. Разве все мы не предназначены для того, чтобы заботиться о собственном счастье? Нельзя считать меня ответственной за счастье других, верно? Мы все должны заботиться только сами о себе. По крайней мере, так меня учили. Где Эдвин? Его нет. Коротко ответила леди Райс, хотя это могла сказать и Джелли. Беременность Сьюзан была уже явной. Выпуклость под осенней тяжелой юбкой, домотканной, выкрашенной лишайниками. Леди Райс испытывала омерзение к юбке и к любой такой же одежде. «Это будет еще один мальчик», — сказала Сьюзан. «Откуда ты знаешь?» — спросила леди Райс. — Я из тех, кто рожает мальчиков, — сказала Сьюзен. — Ламберт больше специалист по девочкам, — сказала Анжелика. — Лично я, — сказала Сьюзен, — сильно сомневаюсь, что Ламберт — отец хотя бы одной из дочерей Розамунды. — Почему ты так держишься враждебно со мной, Анжелика? Вы, англичане, такие непрошибаемы. Ну что я тебе сделала? — Давай же, — сказали голоса, — давай, выложи ей все. Когда леди Райса отказалась их послушаться и ответила, — Сьюзен, это только твое воображение. — Ничего нет, только у тебя в голове. Они начали мрачно переговариваться между собой. Во время этого визита Сьюзен спросил у Анжелики про английские законы, касающиеся наследования. И казалась разочарованной, услышав, что дети Эдвина не унаследуют ничего. Райс-Корт находится в полном распоряжении лорда Коуорта, а когда он умрет, все наследует старший из братьев-близнецов Эдвина, но не вполне ясно, кто из них старший, да и все равно фамильное состояние все связано. — И даже титул не наследуется? — спросила Сьюзен. — Титул перейдет к старшему сыну, — неуверенно сказала Анжелика. — Так мне кажется. — Кажется? — переспросила Сьюзен, недоверчиво глядя на леди Райс. — Неужели ты не знаешь твердо? — Нет, — сказала леди Райс. — Но я знаю, что ни одна девочка его не наследует ни при каких обстоятельствах. Леди Райс и Сьюзен были в саду. Леди Райс собирала сливы. Роберт Джеллико убеждал Эдвина опрыскать деревья против вредителей, и Эдвин почти согласился, но Сьюзен, как всем было известно, не выносившая инсектициды, отговорила его. Однако Натали сообщила, что Сьюзен рано утром прыскала аэрозолем против тлей, когда вокруг никого не было. А Натали знала это, потому что как-то раз вела, сидя в машине наблюдения за домом, в убеждении, что Клайв там со Сьюзом. «Скажи что-нибудь», — сказала Джелли. «Нет, не могу», — сказала леди Райс. «Никак не могу. Все разобьется, расщепится и исчезнет». «Ни в коем случае», — сказала Джелли. «Все здесь вокруг расщепится, разобьется и исчезнет, если ты не скажешь что-нибудь». Не сделаешь чего-нибудь, не то нам ничего не останется. — Нет, — сказала леди Райс. — Ты что-то сказала? — сказала Сьюзен. — Нет, — сказала леди Райс. Она сняла левую ступню с перекладины приставной лестницы и стояла на правой. Теперь ее левая ступня нацелилась и пнула правую. — Ох! — вскрикнула леди Райс и упала с лестницы. — Ты в порядке? — — спросила Сьюзен. — В полном, — ответила леди Райс с земли. — Мне показалось, что я увидела осу, только и всего. — Если рядом оса... — Ни в коем случае нельзя делать резких движений, — сказала Сьюзен. — Они пугаются, жалят, и их же за это винят. Пальцы леди Райс обнаружили, что все глубже и глубже впиваются в гнилую лиловую мякоть, изъеденной осами упавшей сливы. Она подняла сливу и отшвырнула ее с глаз долой из памяти. Слива угодила Сьюзен в левый глаз. Сьюзен закричала, его рука метнула с глазу. Ее всю обрызгал сливовый сок, который так приятно схож с кровью.